стали думать, как бы вызвать Францию на удар по Пруссии, чтобы потом воевать с чистой совестью. В этот-то момент Бог не оставил их своей милостью. Бисмарку принесли эмскую депешу от фон Абекена. Он прочитал ее 4 раза подряд и протянул руку над столом. «Дайте что-нибудь, хотя бы карандаш». С карандашом в руке, не отрывая глаз от депеши, он резко спросил: «Мольтке, вы можете поручиться мне за победу над Францией?» «Успех армии обеспечен», — последовал ответ. «Рон», — спросил Бисмарк, — «вы, как военный министр, можете поручиться за точную организацию снабжения армии?» «Армии не хватает только мармеладу». «Хорошо», — поднялся Бисмарк. «Тогда, друзья, ешьте и пейте, а я на минуту оставлю вас». Вскоре канцлер подсел к столу с депешею, которую безбожно, почти варварски сократил. Мольтке на досуге писал романы и драмы, а потому как писатель хорошо понимал, что сокращение текста способно привести к искажению смысла. Вот эту-то работу Бисмарк и проделал. Теперь из эмской депеши явствовало, что кайзер в грубой форме указал послу Франции на дверь. Гости сразу оживились, веселее зазвенели вилки и рюмки, а Мольтке, вдохновенный, воскликнул: «Замечательно, канцлер! Вы шамаду превратили в фанфару! Сигнал отхода с позиции прозвучал призывом к атаке!» Генерал Роон молитвенно сложил длани: «Старый бог еще жив, и он не даст нам остромиться!» Бисмарк вызвал статс-секретаря Бюлова, вручил ему текст искаженной эмской депеши, наказав строжайше, чтобы завтра напечатали все газеты. На следующий день, 14 июля, Германия встала на дыбы. В университетах профессура, старый боевой авангард пангерманизма, призывала студентов исполнить солдатский долг, который превыше всего. Уличные толпы ревели: «Нах там Райн!» Берлинские корректуристы подбавили жару. В газетах было наглядно изображено, как стоящий наверху лестницы бравый кайзер дает хорошего пинка послу Франции, и несчастный Бенедетти носом пересчитывает ступеньки. Простой народ Франции еще вчера уверовал в благополучный исход кризиса. А сегодня сверху обрушилась весть — война. В ночь на 15 июля Наполеон сделал свою последнюю ошибку. «Которая дорого обойдется Франции!» — кричал Тьер. «Замолчите, мсье! Стыдно вас слушать!» Бенедетти официально уведомил Берлин об открытии военных действий. Бисмарк с ожесточением выколотил пепел из трубки. «Единственное, что меня сейчас утешает, это то, что на бедную, маленькую Пруссию напали, и она вынуждена защищаться, видит Всевышний, как я старался, чтобы войны избежать». Бисмарк никогда и ничего не забывал. Опять щелкнул ключ, словно взводимый курок. Из глубин секретного сейфа канцлер извлек выманенный ему Францией проект захвата Бельгии и Люксембурга. «Вот это», — велел он своим пресс-атташе, — «надо срочно фотокопировать и копии разослать по всем кабинетам Европы, а заодно и в лондонскую «Таймс». Франция предстала перед миром как наглый агрессор. К прусской армии примкнули южногерманские государства — Саксония, Бавария, Вюртемберг и Баден. Для Наполеона III это был удар. Что стало с тупоголовыми, что они вдруг вздумали связаться с прусской сволочью? Таковы его подлинные слова. Франция недооценивала противника и предалась неуместному упоению от предстоящей победы. Там еще танцевали. Фурор Теутоникус. Германия.